Весь следующий день Лайза не выходила из своей комнаты. Элис сердито сообщил мне, что этот позер едва не свел себя в могилу. Потом сухо уточнил, что доктор Брэдфорд позаботился о надлежащем лечении. «На его счастье, Нейт не только с трупами возиться умеет», — проворчал детектив. На мой вопрос, как Лайза чувствует себя сейчас, он ничего не ответил. Отмахнулся и сбежал в деревню, якобы в интересах расследования. Меня не покидало чувство, что я упускаю что-то очень важное. Впрочем, посоветоваться все так или иначе было не с кем, и пришлось отложить размышления на потом. В остальном жизнь шла по накатанной колее. Утром я разбиралась с деловой перепиской. Мистер Спенсер хоть и взял большую часть документов на себя, однако самые важные либо требующие исключительно моей подписи бумаги продолжал отсылать в поместье. Столики в кофейне были расписаны на месяц вперед после возвращения. Старинная тяжба по поводу границы земель Эйверсон вышла на новый круг, и семейный адвокат вновь принялся рьяно отрабатывать жалование. Словом, по возвращению в Бромли меня ждало множество дел. Что же касалось других, то они наслаждались загородной жизнью и отдыхом, каждый на свой лад. Мэдди гуляла в саду и изредка в хорошую погоду убегала на речку с двумя девушками-прачками, которых пришлось взять на подмену заболевшей миссис Мортон. Эвани почти каждый день ездила к Шилдсам. Оуэн умудрялся так составлять свое рабочее расписание, чтобы провожать ее на лошади до самого поместья, а потом встречать на обратном пути. Из этих поездок Эвани возвращалась счастливой до неприличия, и я гадала, от чего: из-за встреч с Энтони или из-за возможности находиться больше с Оуэном. Однако не все новости были приятными. Через 3 или 4 дня после первой страшной находки на отмеле собаки учуяли еще одно тело, и снова то же самое. Отрезанные пальцы, удаленные органы. Доктор Брэдфорд в заключении написал также о врожденном недостатке. Возможно, при жизни бывшем причиной хромоты. И по этому признаку, да по рыжим волосам, опознали пропавшую дочь О'Бриенов. И вот вчера утром посыльный принес мне записку от отца Марка, приглашение на заупокойную службу. Желтоватый лист бумаги, вычерненный по углам, со стилизованной веточкой можжевельника над текстом. А в самом низу красовалась кривоватая приписка, сделанная неловкими большими руками мистера О'Бриена, безутешного отца. «Очень просим, приходите помолиться с нами за бедную нашу деточку. Завтра утречком, как рассветет». Отказаться я не могла. Подобающее случаю платье пришлось одалживать. Мне самой в голову не пришло брать траурную одежду с собой за город. А строгие темно-серые и темно-коричневые туалеты Эвани были мне впору. Сверху я накинула черную шаль, уложила в корзину срезанные садовником белые розы и поехала в деревню. К счастью, Лайза уже оправился от лихорадки и смог сесть за руль. Со мною на похороны пошел и Элис, хоть он и не был приглашен, и Мэдди, тоже в темном платье, одолженном у Эвани, непривычно грустная и подавленная. У церкви собралась, кажется, целая деревня. Кое-кого я узнавала. Мистера Уолша, его помощника, миссис Доусон, доктора Максвелла, мельника, жениха бедняжки Бесси, мальчишек, родственников Томми, которые иногда приходили играть к нему в дальний угол моего сада. Но куда больше пришло незнакомых людей. Многие плакали, другие выглядели озлобленными, третьи обсуждали что-то ожесточенно. Дорога была сплошь усыпана цветами, белыми и нежно-розовыми. Я удивилась поначалу, откуда столько, а потом увидела, как с рыжей полноватой женщиной, матерью покойной миссис О'Бриен, разговаривает миссис О'Бёрн. Разглядела сложенные в сторонке корзины. Кажется, вдова разорила свой великолепный сад, чтобы в последний путь несчастная девушка отправилась как невеста. По белым лепесткам невинные души поднимаются прямо на небеса. Я вздрогнула. За те несколько минут, пока мы стояли в молчании, я успела позабыть, что со мною не только Элис и Мэдди, но и Лайзу. И его слова прозвучали неожиданно. «Вы верите в это?» «Я верю в разные вещи». Пожал он плечами и отвернулся. Через некоторое время отец Марк открыл дверь церкви, и люди стали по одному заходить внутрь. Сначала мистер и миссис О'Бриен. Она, утирая слезы, он, хмурясь и бессильно сжимая кулаки. Следом прочие родственники покойной. Братья, сестры, дяди и тети. Когда семья уже была в церкви и к дверям начали подходить близкие друзья и почетные гости, в дальнем конце улицы показалась странная процессия. Сначала я заметила только высокую старуху в ярко-красном плаще. Седые волосы свободно рассыпались по плечам, не прикрытые ни платком, ни шляпкой, ни даже лентой не прихваченные. На руках позвякивало множество браслетов, золотые, серебряные, медные и деревянные вперемешку, заметные даже издали, звенящие, броские. Шею увивали в несколько рядов тяжелые бусы. Голые пятки месили грязь. Надо же, босая по такой-то погоде. Чуть отставая за старухой, следовал коренастый мужчина. Черные, словно уголь, волосы он собрал шнурком в конский хвост. Поверх ярко-зеленой атласной рубахи незнакомец надел жилет со шнуровкой, широкие штаны заправил в щегольские сапоги из блестящей кожи, на шею повязал синий платок. «Нана, Влади?» — выдохнул беззвучно Лайзу так, что я не услышала имена, а словно прочитала их по губам. А люди между тем начали оборачиваться к незваным гостям. Отдельные недоуменные шепотки превращались в глухой ропот, в гул, какой издает взбудораженный пчелиный рой. «Гипси? Что здесь гипси делают? Их сюда не звали! Табор-то с зимы стоит, может, они Рози и уморили? Гнать их отсюда!» Мистер Уолш поначалу ничего не делал. Но когда выкрики стали злее и громче, вдруг нахмурился и начал протискиваться к краю толпы, старательно обходя по широкой дуге выстеленную белыми цветами дорожку. В ту минуту, как он выбрался на открытое место, гипси прошли улицу до самого конца. Теперь их отделяло от толпы всего 20 шагов. «Утро доброе!» — закашлялся Уолш и продолжил уже громче. «Я инспектор Уолш, управление спокойствия, значит, тутошное. И я хотел бы узнать», — повысил он голос, «по какому праву вы церемонию прерываете?» Однако визитеры его вполне законный вопрос вниманием не удостоили. «А, Уолш, тебя-то нам и нужно», — перекрывая гам толпы, произнесла старуха. «Дело есть, говорить надо». Помощник из управления, тот самый рыжеусый детина Джек Перкинс, кажется, выскочил вперед, сжимая тяжелые кулаки. «Инспектор Уолш, а не Уолш, балбесина!» — рявкнул он без всякого почтения. А я же вспомнила, как этот самый Перкинс испуганно вращал глазами, когда Элис разбил кувшин в управлении. Видимо, некоторые люди приобретают удивительную смелость, чуя поддержку толпы, что, увы, не идет на пользу их нраву. «А вы-то сами кто такие? Назовитесь-ка, а?» На шум из церкви стали выглядывать родственники погибшей. А вскоре показался и отец Марк в торжественно бело-зеленых одеждах, куда как менее заношенных, чем его обычное платье. Но неуверенные и неловкие жесты остались точно такими же. Священник застал только конец тирады Перкинса, однако и этого оказалось достаточно. «Тише, дети мои!» — выкрикнул отец Марк тонким, дрожащим, смешным голосом. Но, как ни странно, шум и впрямь начал стихать. «Тише! Мы собрались здесь, чтобы помолиться о светлой душе Рози О'Бриен, а не за тем, чтобы ругаться. Вспомните, какой доброй была Рози. Разве она хотела бы услышать такие злые слова в день, когда душе ее, наконец, открылся путь на небеса?» Понемногу толпа замолкла, но в наступившей тишине стало отчетливо слышно бормотание невысокой полной женщины с рыжими волосами, кажется, одной из обрианов. «Чего б не хотела, так это бродяжек у гроба видеть. Осквернили». И слова захлебнулись в глухих рыданиях вперемешку с причитаниями. И снова начал нарастать ропот. Издалека мне было не все видно, но, кажется, отец Марк испугался, лицо его побелело. Похоже, он понимал, к чему дело идет, и не чувствовал в себе силы удержать толпу от опрометчивых действий. Я переглянулась с Элисом и решительно начала пробираться ближе к прочим участникам событий, коротко приказав Мэдди оставаться на месте. Мало ли что. Рискованно, конечно, но у графини Эверсон тоже есть некоторый авторитет. Может, деревенские не станут начинать драку в присутствии высоких гостей. С другой стороны, я, возможно, слишком высокого о себе мнения. Многое зависит от Уолша и других представителей управления, а они либо молчат, либо, как Перкинс, подогревают злость. «Уверен, что имеет место недоразумение, одно из тех, кое нам надлежит принимать со смирением и спокойствием». Голос у отца Марка дрожал. От волнения? От страха? «Господа, прошу вас, объяснитесь, что привело вас к церкви в этот день? Может, вы тоже хотели помолиться за нашу бедную Рози О'Бриен? Да не будет омрачен ничем путь ее на небеса», — предположил священник с надеждой. Мужчина гипси обменялся взглядами со старухой и после едва заметного кивка ступил вперед, перехватывая инициативу в разговоре. «Меня Влади зовут, а это Нана. Из табора мы, что за рекой стоит. Мы скорбим вместе с вами о вашей утрате. Я помню мисс Рози. Она к нам приходила, ленты для своих сестер покупала. Желтые, зеленые, синие. И к платку для матери своей присматривалась. Мужчина безошибочно нашел глазами в толпе миссис О'Бриен, заплаканную и кутающуюся в черную шаль, и отвесил поклон. «У вас горе?» Да и над нами оно крыло простерло. «Белла пропала, моя младшая сестра. Вчера в деревню пошла, да не вернулась». «Загуляла, небось!» Перкинс сплюнул в сторону. Я втайне ожидала, что Волш его осадит, но тот промолчал. Трус и лицемер. Отец Марк нервно одернул свои одеяния. А я, наконец, выбралась из толпы и встала в первых рядах, готовая вмешаться при необходимости. «Значит, ваша сестра пропала?» «Очень-очень плохо», — покачал головой отец Марк и продолжил неуверенно. «А зачем же вы тогда пришли к церкви?» Влади скрестил руки на груди. «Так дорога-то главная одна. Кто знал, что сегодня похороны? Мы шли людей расспросить про Беллу. Не видел ли ее кто? А если видел, то когда? А еще я слыхал, как говорят про убийцу-нечестивца», — сощурил черные глаза Влади. «И что на его, мол, совести и Янку наш, и Шанита, и ваша мисс Рози, стало быть». «Но-но!» — выкрикнул кто-то за моей спиной. «Ты своих побрякушек с нашими детьми не равняй! Девки ваши, небось, сами к нему сбежали!» Я видела, как у Влади напряглась жилка на виске, как сошлись гневно брови на переносице. Но когда мужчина заговорил, голос его был все таким же спокойным. «С кем бы они сбежали? С вашими парнями? Они-то верно все на месте». «Ты про убийцы не заливай!» — раздался другой возглас. «Бесси демона утащили, она с ворожбой путалась. А Рози хромая была, ногу подвернула, да в речку свалилась. Так Волш сказал», — вторил кто-то. «И правильно, нечего пугать людей сплетнями», — с досадой прошептал у меня под ухом Элис. «А умники из табора откуда знают про версии следствия? Эй, Лайзу, ты что ли растрепал?» Нани говорил, а та молчать клялась. «Знать Влади сам понял», — так же тихо ответил тот. А я с удивлением обнаружила, что и детектив, и Лайзу теперь стояли чуть позади меня, словно закрывая от разозленных людей. Мэдди же послушно осталась у церкви, но, судя по сжатым кулакам, готова была чуть что сорваться с места и броситься мне на выручку. Шум тем временем нарастал. Чаще слышались откровенно злобные выкрики. Уже сжималось кольцо толпы вокруг Гипси и Уолша. Даже отец Марк увещевал людей уже с отчаянием, а не с уверенностью, как поначалу. А человек — самое чувствительное к чужой уязвимости существо. Только почует кровь и готов разорвать слабого. Мне стало не по себе. Если дойдет до драки, священник может попасть под горячую руку какому-нибудь дурню, вроде Перкинса, с молчаливого дозволения таких, как Уолш. Гипси тоже не желали отступать. Влади становился мрачнее и мрачнее, говорил отрывисто, напористо. Уже не просил, требовал рассказать, кто, где и когда видел Беллу. А Перкинс, при полном попустительстве инспектора, сыпал оскорблениями и подступал к старухе Нане ближе, потрясая огромными кулачищами. И от этого делалось жутко, словно меня увлекала в гибельный водоворот страшная неодолимая сила. И не заставишь уже замолчать зачинщиков. И вино, выпитое за упокой несчастной души, ударило в дурные головы, и слово цеплялось за слово, и каждое следующее злее, злее, злее. Я перестала различать отдельные слова, когда в какофонию влился вдруг чистый, глубокий и сильный голос. «Солнце упало за гору, солнце ясное. Ветер седой землю сырую выстудил. Нет, не вернусь в дом я к отцу да к матери, коли сестру не уберег я младшую». Элис отчетливо и грязно выругался. Я обернулась, чувствуя одновременно и сладкий ужас, и безмерное бесконечное удивление. «Лайзо? Поет? А у меня сестра была всех прекраснее. Смех у нее словно журчанье реченьки. Пенью ее птицы учили вольные». Когда-то, очень-очень давно, я слышала эти слова, но не могла припомнить где. Напевала ли в полголоса что-то подобное служанка, прибирая детскую, или кто-то из уличных певцов, или... Отчего-то мне вдруг ясно представилось лицо матери, и как наяву послышался усталый оклик отца. «Ну, довольно. Не приучай Гинни к дурному. Если тебе не хватает музыки, можем сходить в оперу». Я тряхнула головой. Нет, не вспомнить, где и когда звучала песня. Но слова не узнать было невозможно. Каждая отдавалась в груди тянущим вязким чувством. и в глаза словно солнцем напекло. Горячо, колко, но слез нет, и воздуха почему-то не хватает. Голос Лайзу точно вытягивал душу по кусочкам, мучительно, упоительно, и хотелось смотреть только в небо или на светящиеся церковные витражи, или на ворох белых лепестков, которые ветер гнал по дороге. Сглотнув, я с усилием отвернулась и поняла, что не меня одну захватила песня. Умолк бы Ян Перкинс и теперь только тянул рыжий обвислый ус, отводя глаза в сторону. Рыдала на мужнином плече миссис О'Бриен, отчаянно, со всхлипами не скрываясь. Отец Марк стоял, зажмурившись, перебирал бусины на нитке и безмолвно шевелил губами. Кажется, молился. А Влади, не побледневший, позеленевший даже, впился взглядом в Лайзу и покачивался на ногах так, словно вот-вот был готов упасть. Седая Нана удерживала его за локоть и мягко поглаживала по руке. «Тише, тише». А еще, и мне это верно померещилось, она сказала: «Колдун». Я даже не сразу осознала, когда оборвалась песня. Просто по ушам ударила тишина, абсолютная. Даже плач прекратился. А Лайзу, вокруг которого сам собой образовался свободный круг, улыбнулся и сделал шаг, другой, третий, пока не оказался рядом с Влади. Положил ему руку на плечо и все в такой же невероятной тишине произнес негромко: «Эх вы, люди, к вам сейчас не Гипси пришел, не бродяга, но брат, который за сестру боится. Кто бы мы ни были, а сердце у всех так же бьется, и так же мы любим, и так же теряем, и тогда преисполняемся гнева и скорби». Он замолчал, а когда вновь заговорил, в голосе его появились горькие нотки. «Я-то полукровка, отец у меня аксонец, а мать Гипси, и сам я себя считаю Гипси. Но скажи, Джек Перкинс, думал ли ты об этом, когда звал стаканчик другой у Рейфа пропустить?» Перкинс ничего не ответил, но так рванул себя за ус, словно хотел его выдрать. «А ты, Рейф, вспоминал ли, что перед тобой Гипси, когда рассказывал мне про своего младшего сына?» Коренастый мужчина, в котором я узнала одного из подстрекателей, смущенно развел руками. «А вы, миссис Хантер, когда просили воды принести? Том, Питер. А ты, Хэмфри, старина?» Лайзу спрашивал, называя имена, и переводил взгляд с одного человека на другого. Некоторые сердились или конфузились, другие делались задумчивыми. Снова потянулись шепотки, но на сей раз без злости. Я же поразилась тому, со сколькими людьми успел подружиться Лайзу. Еще и месяца не прошло с тех пор, как мы переехали за город, а его уже вся деревня знает, и многие, похоже, уважают, слушают, не перебивая, как отца Марка или мистера Уолша, а то и внимательней. Что это? Обаяние? Удача? Или странное горькое и светлое чувство, свернувшееся клубком в душе после той песни? И откуда вдруг повеяло вербеной? «Вот что я скажу вам, друзья!» Голос Лайзу окреп и зазвенел от решимости. «Мертвым почести воздать — это хорошо, это правильно, но и о живых помнить надо. А потому, как мы с Рози простимся, пойду я Беллу искать, чтобы Владе потом не пришлось потерю оплакивать, а мне самому себя стыдиться за то, что мог бы помочь, но отвернулся от человека. Я тоже помогу в поисках», — раздалось вдруг звонкое. Вдова О'Бёрн стояла, выпрямив отчаянно спину и сжимая маленькие кулачки. Взгляд ее пылал огнем. В нем было столько искреннего сострадания, что на мгновение эта женщина показалась мне необыкновенно красивой. «И слугам прикажу. Конечно, теперь и я не могла остаться в стороне. Хорошая мысль. Я тоже отправлю слуг на поиски. И думаю, не лишним будет заручиться поддержкой управления. Мистер Уолш», — обернулась я к инспектору, сжимая рукоять трости. Он сглотнул, и глаза у него забегали. «Святая Роберта, если он сейчас промямлит что-то вроде «Мы подумаем», я стукну его этой самой тростью. Ничтожество». «А куда мне деваться?» — пробормотал Уолш и добавил громче. «Думаю, управление обязано поучаствовать, да. Всем добровольцам милости прошу к нам. Подходите после похорон. А ежели кто видел Беллу, тоже подходите, нам любое слово полезно». «Надеюсь, я могу чем-нибудь помочь?» — спросил отец Марк, так утягивая священнический шарф, что он сделался похож на удавку. И тут же предложения посыпались, как из ведра. «Я ее вчера видел у реки, могу рассказать. А я у нее пуговицы покупала, она еще днем с коробом по округе ходила». «Конечно, поищем девочку, я сыновей позову. А я собак своих приведу, у них нюх, ух, Авось найдем! И я! И я!» Влади уже взял себя в руки и теперь вполголоса обсуждал с Волшем подробности. Нана с независимым видом поглядывала на деревенских, но чувствовалось, что огромная ноша, давившая на нее, исчезла. Элис за моим плечом то ли ругал Лайзу, то ли хвалил его на свой собственный манер. А сам Лайзу улыбался широко и смотрел отчего-то на меня. Странное чувство.